Глава 26. Женя Рабинович, попав в такой жесткий переплет и просидев в камере больше недели, рассказал следователю все свои прегрешения, начиная с первого класса начальной школы. Разумеется, во всех красках он расписал и аферы с остановочными комплексами. Саша в рассказах Жени, как и полагалось, предстал гением криминального сообщества под всемогущей крышей мэрии, так что в аресте Саши не было ничего необычного. В комнате было невыносимо душно. Лиза не могла сомкнуть глаз. Что-то случилось, что-то произошло непоправимое, ужасное, безвыходное. «Саша, где ты? Как помочь тебе?» Нет, это не была банальная истерика беременной бабы. Лиза не плакала, не кричала. Она сидела на кровати, раздвинув ноги, обхватив руками живот. Она часто сидела так. Ей казалось, что она просто держит на коленях своего ребенка. Ребенка, которого никто не ждал в этом жестоком и бессмысленном мире. «Господи, как мне спасти его?» «Молиться. Конечно, молиться, обязательно молиться». В мозгу завертелись давно забытые старославянские слова. «Как же там? Ведь бабушка-то учила меня. Учила же. Отче наш, иже еси на небеси. Не помню, не помню». «Бабушка...» Лиза закрыла глаза, и образ сухонькой морщинистой старушки в белом платочке предстал перед ней с такой невероятной правдоподобностью, что Лизе стало немного жутко. «Бабушка...» Лиза любила ее. Может быть, так любят своих бабушек все внуки и внучки земного шара. Может быть, любовь к этим милым женщинам продиктована генным кодом. «Родная, как же мне было хорошо и спокойно с тобой. Как бы я сейчас хотела снова разлечься на твоей пуховой перине, укрыться стеганым одеялом и слушать твои волшебные сказки и страшные истории, которые происходили в вашей деревне. Я помню твой голос, твой уральский окующий говорок. Я помню твои руки, худые с длинными пальцами. Кожа на них была такая тонкая и гладкая, как пергамент. Я часто спрашивала, почему у тебя, бабуля, такие руки? А ты мне от работы, Лизонька. Что же я тебя не слушала, бабушка? Сколько ты меня учила молиться и Божьей Матери, и Святому Духу, и Ангелу-Хранителю? Не помню, ничего не помню. Сказки твои до сих пор в мозгу сидят, истории разные, а молитвы ни одной. А ведь ты мне говорила... «Учи, учи, Лизка, придет беда, что делать-то будешь? Молитва-то свята, горы свернет. Да попросту у Бога не проси, то, когда прижмет тебя, токму тогда. Ой, Господь-то добр да велик, Он нам один защитник, одна надежда. Он чудеса творит, как мы чай пьем, ему невозможного нету, он по воде, аки по суху ходит. Но смотри, не проси, чё не попадя, а то сама спужаешься, чё выпросила. Вон, а, случай-то был у нас в деревне. Аккурат война началась в 41-м-то годе. Жила у нас в деревне одна баба Настенька. Она еще внучкой поповской была. А мать-то у ней за татарина вышла. Поп-то, знамо дело, дочку-то за нехристи не отдавал. Дык татарин-то энто ее увозом из дому взял без благословения. Она токмо для Настенькой-то матери еще лучше получилась, потому как всю ейну семью в революцию-то постреляли, она одна осталась-то со всей семьи. Токмо тем и в живых осталось-то, что за татарином жила, дескать, супротив воли отцовской пошла, со старой жизнью порвала. Но она все равно шибко набожна была. Молитв знала, почитай, все. И Настеньку-то тоже всем молитвам научила. А еще у Настеньки икона была старинна. Когда церковь ломали, батька-то ейный татарин тоже ломал, значит. Но не гляди, что нехрист. Одну икону-то за пазухой схоронил и дома в подполе сберег. Так вот, значит, когда война началась, Настенька-то токму замуж выскочила. Довольна-то была, спасу нет. Все под ручку с мужем-то ходила. А мужик-то у нее такой справной был, на тракторе работал. Серегой звали. Как Сталин про войну объявил, он Серегу-то пошел в военкомат, мол, на фронт добровольно. Он этот комсорг был идейный вроде. Ну, его и отправили. А через неделю Настенька-то узнала, что на сносях. Ух, она ревела, выревела. Ей-то люди говорят, что Серега бы броню дали, как он трактористом рубил. Его бы на войну бы вообще не взяли. Пахал бы, да и все на тракторе-то на своем. Настенька ревет, не унимается. А ей кто-то возьми да брякни, мол, че сейчас реветь-то, слезы-то проливать, да сопли на кулак мутать. Молись, мол, деваха, авось Господь-то жалится, да Серегу-то твоего возвернет. Возвернет, говорят, с фронта-то на трактор. Ну, она и впрямь выть-то перестала. Образок схороненный вынула, да давай молиться-то. Да молится-то день и ночь, аж белая уся, молится да молится беспрестанно. И на работе глядишь за нею, она губами чё-то перебирает, бормочет чё-то. Ну, все-то думали, что она, мол, за Серегу молит, мол, чтобы сын нынче на фронте не случилось. Полгода прошло, у Наськи уже живот-то здоровый был, сидит она в избе, хоть дверь скрипнула, но пороге стоит енный Серега. И чё значит с фронту-то сбег? Она-то обрадовалась, а ну ей говорит, ты чё, мол, надо мной сделала? Я ведь ни есть, ни спать не могу, но не токмо воевать, меня все к тебе тянет, спасу нет. Она то и говорит, а я молилась, чтобы ты домой вернулся, вон, а ты вернулся. Серега-то ей говорит, ну все, теперь меня поймает и к стенке, так что я теперь дезертир. Чё, говорит, не могла молиться, чтоб меня с фронту по закону домой отозвали, или по ранению? Настенька-то и прямо поняла, что наделала. Опять реветь, чё делать-то не знат. Ну, добро Господь-то надоумил Серегу-то пойти в сельсовет сдаться. А тогдысь еще 227-й приказ-то еще не ввели. Это что, мол, ни шагу назад? Ну и свезло Сереге, его ишь не расстреляли, а токмо в штрафбат. А когда он уезжал, то крикнул Настеньке, «Ты, мол, молись, чтоб не убили меня!» Ну, Настенька-то понятно стала молиться, чтоб не убили. И знать, опять все исполнилось. Серегу-то малость поранила, дык его опять в нормальную-то армию перевели. А потом еще на танке ему ездить разрешили. Он и всю войну-то на танке проехал, и в медалях весь вернулся. Он и сам уж говорил, что смерть-то в глаза уж видал и не раз, говорит, и не два. Господь-то знать его берег. Говорит, за тебя шибку молятся дом-то. И вот такой справной мужик домой вернулся. Молитву-то она что делает? Токмо знать надо то, что просишь, а то совсем не суразится, то поисполнится. Что делать-то будешь тогда? Эх, бабушка, бабушка, я бы попросила, мне бы только молитву вспомнить. Лиза легла и постаралась уснуть, надеясь, что, может быть, во сне она сможет вспомнить бабушкины молитвы. «Господи, услышишь ли ты меня тогда? Все, чего прошу я от тебя, это он. Пощади моего Сашеньку, Господи, только бы с ним ничего не случилось.